Глава 30. Следующие трое суток я провела в компании либо Тария, ревностно охранявшего мой покой, либо Иванки и Фисника. К ним я ходила якобы прогуляться, но на самом деле потихоньку работала. В каюте можно было только маяться от скуки и безделья. Ничего особенного на судне больше не происходило, кроме того, что постоянно раздавалось звуковое предупреждение о появлении новых кораблей в зоне видимости. Мы с подругой частенько ходили на смотровую площадку провожать их взглядами. Собственно, наблюдали только далекие движущиеся точки, но все-таки хоть какое-то разнообразие на бескрайних просторах. Лететь до Эли, что осталось не больше суток, и я с трепетом ожидала прибытия на планету, ведь это теперь мой новый дом, настоящее и будущее. Как он встретит, каким станет? Мы с Иванкой сидели на краю площадки, я, как всегда, в светло-сером служебном костюме, а она в нарядном облегающем черном комбинезоне с шикарной золотистой вышивкой. Подруга о чем-то рассказывала, активно жестикулируя, а я погрузилась в собственные вялотекущие мысли, упустив нить разговора. Как же все изменилось с момента моего появления на этом корабле. Сейчас казалось, что уже в первую встречу с Тарием я что-то почувствовала к нему, ведь за несколько дней или даже недель нереально влюбиться в представителя чужой расы, постоянно нуждаться в нем. Я частенько пыталась определить, когда же на самом деле поняла, что он отличается от остальных мужчин, когда произошел сдвиг в наших отношениях, и не смогла. Даже тот самый первый раз, когда я отметилась в его душе, вряд ли явился отправной точкой привязки к будущему Аннару. «Могу взять на себя работу с клиентами», — донесся обрывок фразы, «кажется, мне пора включаться в беседу, а не витать в облаках. А ты займешься планированием и проектированием. Знаешь, я тут подумала, неважно, где твой Аннар захочет поселить семью, хотя, конечно, это нонсенс, что он принимает решение по такому вопросу, а не ты, но не столь важно. Так вот, я много раз бывала на мужской половине и знаешь, что отметила?» Привлеченная голосом Иванки, я вслушалась и отрицательно покачала головой, а она с энтузиазмом продолжила. «Я отметила, что на мужской половине постройки одинаково безликие. Там считают, что природа украшает, но это же глупо. Красота может преобразить их одинокую жизнь. Так вот, я подумала и решила, мы с Фисом тоже можем купить себе дом на мужской половине по соседству с вами. Очки и перчатки – малая плата за возможность украсить чужую жизнь, расцветить. Меня это решение так вдохновило, ты не представляешь». Ее далеко идущие планы натолкнули меня сразу на две мысли, и первая тут же заставила действовать. «Иванка, ты не могла бы поделиться или одолжить, или продать перчатки и очки, если у тебя запасные имеются, конечно?» Вдохновленная проектом обустройства мужской территории Илишту, женщина замолчала на мгновение, раздумывая. Видимо, я обратилась со слишком банальной просьбой. Затем ответила, «Я с удовольствием тебе их подарю. У меня есть и очки, и масса перчаток. Выберешь, какие тебе больше понравятся». «Спасибо большое, а то меня пугает возможность ненароком привязать еще кого-нибудь. Я даже плечами передернула, внутренне содрогнувшись. О защите никогда больше не забуду». Иванка, понимающе, одобрительно улыбнулась, о своей защите она никогда не забывала и носила постоянно. После рассказов о нравах Илишту я быстро привыкла не смотреть мужчинам прямо в глаза, а касаться всех и раньше избегала. Вторая пришедшая в голову мысль была о том, что Иванка с ее неисчерпаемым энтузиазмом и инициативой вполне может продумать и устроить мое будущее. Правда, каким оно ей представляется. Недаром любимый Физ говорил о ее излишней настойчивости, и хотя смотрел на свою Анну со все возрастающим обожанием и любовью, но подсознательно побаивался, ожидая, что та выкинет в следующий момент. Надежда найти спокойную покладистую женщину не оправдалась, поторопился мужик со связью-то. Зато Иванка постепенно меняла Фисника, от былой флегматичности которого и следа не осталось, ведь ему приходилось всюду успевать за Анна и постоянно быть настороже из-за ее импульсивности, общительности и любопытства. Ладная яркая фигурка притягивала взгляды многих мужчин на корабле, и теперь Фисник превратился в ярого ревнивца и задиру. Если раньше он равнодушно воспринимал некоторое ущемление своего достоинства со стороны более темных, то теперь за любое проявление неуважения соперники или обидчики получали в темные клыкастые морды. А уж когда Фисник отметил, с каким затаенным восхищением и восторгом Анна наблюдает за подобными стычками, то моего наставника понесло. Теперь эту парочку обходили стороной, ведь остальным здесь служить дальше, а Фисник уходит по возрасту и теперь еще и по статусу. Зато Тарий, наоборот, стал более спокойным, сдержанным и добродушным, как уже несколько раз заметил Фисник. Кроме того, я опять подслушала двух говорливых Илишту и узнала, кое-кто из команды задумался, что стать Аннаром, возможно, не так уж и плохо, если судить по Эссару Биане. Стоило о нем подумать, за спиной раздался шорох, и с обеих сторон от меня возникли колени и мощные бедра, захватывая в своеобразный плен, а вслед за ними ко мне склонилась ушастая черная голова. Тарий обнял меня, потерся носом о макушку, потом наклонился сильнее и прижался гладкой щекой к моей, поцеловал, лизнул в ухо, снова прижался и вообще вел себя, нисколько не стесняясь Иванки, с любопытством поглядывающей на нас, словно с любимой плюшевой игрушкой. Я ощущала спиной его твердеющую радость от встречи со мной, кажется, уже начала привыкать к тому, что, увидев меня, Тарий всегда хочет потрогать, понюхать, даже к постоянному желанию секса у моего Аннара, которое необъяснимым образом передавалось и мне, готовый в любой момент ответить ему страстью. Похоже, это все же заразно. И вот даже Иванку и Фисника к своему смущению приходилось в рабочем отсеке несколько раз застукивать в весьма живописной позе, а то и в процессе. Я краснела и незаметно скрывалась с места чужого... И ведь не скажешь разврата, сама слишком хорошо запомнила технический отсек, проходя мимо которого я теперь старалась не смотреть на дверь. Другие же или что завидовали нам четверым, и, надо полагать, паломничество в заведение для медитации участилось. Тарий почти добрался до моих губ, устроив меня на своей руке, когда неугомонная Иванка спросила. «Мисс Биана, долго нам осталось лететь?» 18 часов, мисс Анадара». «Недовольно ответил Тарий. Еще бы, от такого важного дела отвлекают». Однако его раздраженный голос не произвел на нее никакого впечатления. Получив ответ, Иванка кивнула и продолжала излагать свои соображения по поводу создания совместного дела. Я усмехнулась, услышав обреченный разочарованный вздох Аннара, протянула руку и погладила его по щеке, наслаждаясь гладкостью и шелковистостью кожи. Неожиданно у меня возник прелюбопытный вопрос, как они выглядят в старости. У мамы Иванки и других солидного возраста женщин Илишту есть морщинки, и на вид кожа кажется суховатой и немного серой. Черные волосы словно пеплом присыпаны, а непривычно седые. А вот как мужчины преклонного возраста выглядят, пока неизвестно. «О чем задумалась моя малышка?» С нежностью тихо спросил Аннар, выводя меня из задумчивости и заставляя испытывать ответную нежность. Как же сильно, оказывается, я люблю, если при взгляде на него заходится и щемит сердце. А тебе, любимый, интересно стало, как ты будешь выглядеть, когда мы состаримся? От обоих Илишту пришло удивление. Правда, Тарий вслед за удивлением испытал удовлетворение и радость. «Сама увидишь, Анна. Уж я постараюсь прожить так долго, чтобы удовлетворить твое любопытство». И поинтересовался сам. «А как стареют царики? Я ни разу не видел, как будет выглядеть моя Анна, в каком возрасте это начинается?» «Лет через 50 после 4-й линьки начинает увядать кожа. Я продолжала гладить его по щеке, мощной шее и играть с ушами, отчего те смешно подрагивали. На линьку расходуются последние ресурсы, и организм начинает готовиться к закату. Не волнуйся, Аннар, наша старость выглядит благородной и не так кардинально меняет внешность, как у некоторых рас. Вряд ли я буду страшной». Я улыбнулась, а Тарий коснулся губами моих и вздохнул. «Надеюсь, старости твой характер не испортит». Обвела руками его шею, поцеловала в губы и, заглядывая в яркие сверкающие глаза, довольно прошептала. «Надо же! Хорошо, если мой характер тебя устраивает, но вот что делать с твоим несносным?» В следующий момент Тарий закрыл мой рот поцелуем и целовал так, что я уже забыла, о чем хотела сказать. «Да, у меня из головы мысли почти полностью вынесло, оставив одни желания. Какой же у меня вкусный Аннар!» едва слышно выдохнула, потом услышала, как Иванка понятливо хмыкнула и тихонько удалилась. А мы радовались уединению, россыпи звезд вокруг, а главное — друг другу.